Оксимант наблюдал, как Абаддон одним взмахом отсек руку партнера-сервитора, а затем, приблизившись, нанес еще несколько быстрых ударов в корпус. От сокрушительной атаки кости и стальная броня противника треснули, и сервитор рухнул на пол, превратившись в груду обломков. За последние 30 минут Абаддон разбил уже третьего сервитора. Эзекиль всегда выпускал свой гнев в драке, и в этот раз ничего не изменилось. Первый капитан изначально был создан ради убийства, а образ жизни не научил его находить другой выход дурному настроению. Сам Оксимант уже в шестой раз разбирал и собирал свой болтер, медленно и сосредоточенно выкладывая каждую деталь на промасленную ткань, а потом методично очищая невидимые пятнышки грязи. Если у Абаддона гнев превращался в потребность вершить насилие, Оксимант предпочитал успокаиваться знакомым рутинным занятием. Не в состоянии чем-либо помочь своему командиру, Астартес вернулись к тем делам, которые знали лучше всего. «Мастер-оружейник снимет с тебя голову за трех разбитых сервиторов», — сказал Оксимант, наблюдая, как Абаддон злобно пинает останки последнего из партнеров. Запыхавшийся и разгоряченный Абаддон вышел из тренировочной камеры. По его телу стекали ручейки пота, и даже схваченные серебряной заколкой волосы на затылке тоже промокли от пота. Даже для Астартес Эзекиль был настоящим великаном с прекрасной каменно-твердой мускулатурой. Таргадон не раз дразнил его, шутливо утверждая, что Абаддон уступил Фальку Кибре командование юстерианцами, поскольку терминаторская броня оказалась ему маловато. «Они для того и созданы», — бросил Абаддон. «Но это не значит, что можно разбивать их в щепки». Абаддон пожал плечами, достал из своего шкафчика полотенце и набросил на спину. «Как ты можешь сохранять спокойствие в такое время? Поверь мне, Эзекиль, я далек от спокойствия. Но ты выглядишь спокойным. Если я не крушу все вокруг, это еще не значит, что я не волнуюсь». Абаддон взял в руки пластину своих доспехов, начал чистить, но тотчас отбросил сердитым ворчанием. «Эзекиль, тебе надо бы сдержать свой норов», — посоветовал ему Оксимант. «Если так пойдет, ты окончательно утратишь равновесие и никогда не сможешь его вернуть». «Я знаю», — вздохнул Абаддон, — «но я не нахожу себе места, я подавлен, раздражен и печален одновременно. Я не могу остановиться ни на секунду. А вдруг он не справится, маленький Хорус? Вдруг он умрет?» Первый капитан вскочил и стал наматывать круги по оружейной. Оксимант заметил, как от горя и гнева кровь снова прилила к его лицу. «Это несправедливо!» — рычал Абаддон. «Этого не должно произойти. Император не должен такого допустить. Эзекиль, императора уже давно здесь нет. Он хотя бы знает, что происходит, или это его совсем не тревожит?» «Даже не знаю, что тебе сказать, друг мой», — сказал Оксимант, поднимая болтер и защелкивая замок магазина. «Очевидно, Абаддон нашел новую цель для своей бессильной ярости. С тех пор, как он покинул нас после Уланора, все пошло по-другому», — ворчал Абаддон. «Он оставил нас защищать все, что не захотел сделать сам. И ради чего? Ради какого-то важного проекта на Терри? Более важного, чем наше дело?» «Осторожнее, Эзекиль», — предупредил его Оксимант. «Ты рискуешь переступить опасную грань». «Это правда, но что с того? Только не говори, что ты сам этого не чувствуешь. Я знаю, что это не так». «Да». «Кое-что изменилось с тех пор», — признал Оксимант. «Мы здесь сражаемся и умираем, завоевывая новые миры для него, а он даже близко не приближается к границам. Где его честь? Где его гордость?» «Эзекиль!» — воскликнул Оксимант, роняя болтер и вскакивая со своего места. «Достаточно. Если бы на твоем месте был кто-то другой, я бы сбил его с ног за подобные высказывания. Император — наша гордость и наш повелитель. Мы поклялись повиноваться ему. Мы поклялись верности нашему командиру. Ты помнишь клятву Марневаля?» «Я прекрасно ее помню, Эзекиль», — резко ответил Оксимант. «И как мне кажется, лучше, чем ты. Мы поклялись чтить императора превыше всех примархов». Абаддон, отвернувшись, вцепился пальцами в сетку тренировочной камеры. Мускулы под его кожей перекатывались, как желваки, а голова бессильно повисла. Вдруг со звериным рычанием он сдернул ограждающую панель и швырнул ее через оружейный зал, прямо под ноги Эриба, стоящего у входа. «Эриб!» — изумленно воскликнул Оксимант. «Как давно ты здесь стоишь?» «Достаточно давно, маленький Хорус, достаточно давно». Оксимант ощутил укол беспокойства. «Эзекиль слишком расстроен и зол, он утратил душевное равновесие, не стоит...» Эриб взмахнул рукой, словно отмахиваясь от объяснения Оксиманда, и тусклый свет блеснул на его начищенных серо-стальных доспехах. «Не бойся, друг мой, ты же знаешь, что все это останется между нами. Здесь присутствуют только члены ложи. Если кто-то спросит о том, что я здесь сегодня услышал, ты же знаешь, что я отвечу, не так ли?» «Я не могу сказать». «Верно», — улыбнулся Эриб. Но отнюдь не успокоенный Оксимант почувствовал себя обязанным первому капеллану несущих слова, словно обещание молчать было частью какой-то сделки. «Эриб, ты пришел сюда по какому-то делу?» — резко спросил Абаддон. «Да», — кивнул Эриб и продемонстрировал на ладони серебряный медальон ложи. «Состояние воителя ухудшается». И Таргост объявил собрание. «Сейчас?» — удивился Оксимант. «Почему?» «Я не могу сказать», — пожал плечами Эрик.